Глава 9. К воротам дома подъезжает закрытый экипаж. Я вижу его из окна столовой. Вечер. Безлюдный двор окутан дымкой осенней мороси. По стеклу бегут тонкие струйки воды. Из-за них трудно разглядеть женщину, выходящую из кареты. На ней просторный плащ. Голову покрывает капюшон, который она придерживает, чтобы не сдуло ветром. Кто это? Мама не говорила, что у нас сегодня гости. Я выбегаю в холл и сталкиваюсь с отцом. Он не смотрит на меня, лишь нервно машет рукой. «Лора, иди в свою комнату». Но я не ухожу, замираю на месте, поскольку у дверях появляется та женщина. Влажный капюшон спадает с головы незнакомки. Я вижу ее бледное лицо в обрамлении темных, почти черных волос. Они молча обмениваются с отцом взглядами, и женщина направляется к лестнице. «Милена!» — хрипло окликает ее отец, но тут же замолкает. Он взволнован и бледен, пальцы нервно теребят золотой медальон на шее. «Я все знаю, тот», — шепчет ему женщина и быстро взбегает по лестнице. Я спешно прячусь за высокой декоративной вазой, чтобы не попасться отцу на глаза. Он, впрочем, не смотрит на меня. Отмерив несколько шагов зад-вперед, срывается с места и устремляется следом за незнакомкой. Я же перебираюсь под лестницу, в темный закуток, где меня точно никто не увидит. Сажусь прямо на пол, обхватываю коленки руками, притянув их к груди. Мне от чего-то страшно и тревожно, будто должно случиться что-то плохое. «Мама, почему она не вышла вместе с отцом встречать эту женщину? Почему который день сидит, закрывшись в своей комнате?» Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем на лестнице снова послышались шаги. Незнакомка спускалась вниз. Из своего убежища я вижу лишь подол ее мокрых юбок. Она устремляется к дверям, на ходу набрасывая капюшон на голову. Ее никто не провожает, даже отец. Хлопает дверь, и через минуту со двора раздается ржание лошади и звук колес удаляющегося экипажа. Некоторое время в доме стоит оглушительная тишина, которую вскоре разрывает крик служанки. «Мисс Гамильтон, она мертва! Мертва!» И мой мир переворачивается с ног на голову. «Мама, мамочка!» Я проснулась в слезах и еще несколько минут лежала, уткнувшись лицом в мокрую подушку, пытаясь унять рыдание. Этот сон уже давно мне не снился. Наверное, с прошлого года. И вот на вторую ночь пребывания в академии я увидела его опять. И воспоминания самого ужасного дня в моей жизни вновь поглотили меня. Накрыли с головой, сжали сердце в тисках, причиняя острую боль. Тогда мне сказали, что моя мама умерла от болезни. Но это была ложь. Я знала, что ее убили. Та женщина, которая так спешно ворвалась в наш дом и так же быстро его покинула. Но они все в доме молчали, и меня пытались настойчиво убедить, что никто не приезжал. Мне все привиделось. Отца я тоже с того дня не видела. До погребения мамы он не выходил из своего кабинета, а после исчез, уехал куда-то ночью, пока я спала. А утром приехала тетя Присцилла и забрала меня к себе. Уже повзрослев, я много раз прокручивала в памяти тот день, искала зацепки, пыталась восстановить всю картину, но, увы, детские воспоминания слишком избирательны. Однако я помнила лицо той женщины и ее имя — Милена. И уверена, столкни меня судьба с ней еще раз, узнаю без всяких сомнений. И отомщу. Непременно отомщу, кто бы она ни была. А отец? Мне было страшно думать, что они действовали сообща, и что он тоже причастен к смерти мамы. Я все же склонялась к тому, что эта женщина его обманула, предала. Именно поэтому он и ушел от меня, не смог вынести бремя своей вины. Отца мне тоже очень хотелось отыскать, хотя бы для того, чтобы он, наконец, честно рассказал о том, кто эта женщина и что именно произошло в тот день. Но пока и это было не в моих возможностях. До рассвета я уже не спала, просто лежала, уставившись в одну точку, и вновь переживала свою застарелую боль. Когда сумерки отошли и комнату заполнил солнечный свет, я поднялась и, стараясь не будить Аннетти, прокралась в ванную. А к моменту пробуждения кузины уже была полностью одета. «Ты чего в такую рань поднялась?» — спросила она, зевая. Хотела перед завтраком заскочить в библиотеку, взять какую-нибудь книгу для реферата по стихиям, соврала я. На самом деле в библиотеку я собиралась идти после занятий. Теперь вот придется это делать с утра пораньше. Как же все болит, прохныкла Анетти. После этой ужасной физподготовки на мне живого места нет. Надо было вчера намазаться кремом из желтоголовки, который дал нам Роб. Ага, и ходить в желтых пятнах? Проворчала кузина. Ты видишь на мне желтые пятна? Хмыкнула я. К утру от них и следа не осталось, как и боли в мышцах. А ты мучайся. Ладно, я пошла, встретимся в столовой. Уже. Скажи хоть, какие у нас сегодня лекции? Проныла Анетти вслед. Первое — целительство, остальное посмотри в расписании, ответила я, закрывая за собой дверь. Итак, библиотека. Вчера вечером Роб все же провел нам с Анни экскурсию по академии, показав все важные для студентов места, и библиотеку в том числе. Поэтому сейчас осталось вспомнить, как лучше туда дойти. Сориентировалась быстро. Вход в библиотеку был отдельным, прямо с улицы, и находился с обратной стороны главного корпуса. Там же, на заднем дворе, начинались теплицы, за ними зверинец, поговаривают, один из самых крупных в королевстве. Я была уверена, что в столь ранний час в библиотеке никого не встречу, но мои чаяния не сбылись. Притом дела обстояли еще хуже, чем можно было предположить. С противоположной стороны здания к крыльцу библиотеки направлялся Нейт Шин. Он шел быстро и был поглощен своими мыслями, поэтому мне удалось шмыгнуть обратно за угол раньше, чем меня заметили. Вот же невезение. Вчера за весь день я больше с ним не встречалась, даже немного расслабилась. И вот сегодня, пожалуйста, сюрприз с утра пораньше. Похоже, поход в библиотеку придется все же перенести на обед, как и планировала раньше. Не лезь же самой впасть к этому злющему дракону. Мне, конечно, не доводилось еще встречаться с летающими ящерами лично, но что-то подсказывало, Шин куда их опасней. Значит, все же идем в столовую. Надеюсь, Анни поторопится и не заставит себя долго ждать. Но утренние сюрпризы на этом не закончились. Я как раз проходила мимо большого фонтана, когда меня внезапно окликнул женский голос. «Лорен?» Я с осторожностью обернулась. С недавних пор особенно не люблю неожиданности. Позади меня стояла Джулиана Хоун со скрещенными на груди руками. «Здравствуй!» Поздоровалась она первой, и я кивнула ей в ответ. «Подойди ближе, пожалуйста». Я сделала нерешительный шаг вперед. «Смелее!» — усмехнулась она. «Я не Нейт Шинникен. Меня можно не бояться. И ты, думаю, сможешь дать мне отпор». «Я бы не была в этом так уверена», — слабо улыбнулась я и приблизилась к Джулиане. «Почему ты не согласилась учиться у профессора Лота?» — спросила Джулиана, опираясь одним локтем на мраморный обод чаши фонтана. «Хотя бы потому, что у меня и в планах не было боевого факультета», — ответила я, все еще настороженно поглядывая на собеседницу. «А какой факультет у тебя был в планах?» — Джулиана прищурилась. «Бытовой». Смущенно кашлянула я. «Денег мало». Хоан, понимающе улыбнулась. «Но ты ведь можешь претендовать на стипендиальное обучение. И на боевой факультет в том числе. У тебя подходящие данные. Из магов воды выходят прекрасные воины. У меня нет подходящих данных. В тот раз это было скорее случайностью. Я профессору Лоту уже говорила», — произнесла я со вздохом. «Мне не очень-то хотелось вновь поднимать тему, которую, как мне казалось, уже закрыли». «Хочешь сказать, это был неконтролируемый выброс силы?» Джулиана и тут была проницательна. «Именно», — кивнула я. «Сама не знала, что так могу». Взгляд Джулианы стал задумчивым. А потом она огорошила меня совершенно невероятным предложением. «Я могу научить тебя». «Чему именно?» — спросила я ошеломленно. «Контролю над стихией для начала? Иначе тебе придется нелегко в дальнейшей учебе на любом факультете. А там посмотрим». Но я растерялась вконец. «Сама Джулиана Хоун предлагает мне помощь?» «Значит так», — произнесла Джулиана. «Каждый выходной с 5 до 8 утра я тренируюсь на площадке у пруда, с правой стороны общежития. Если хочешь, приходи. Только про удобную одежду не забудь». И, не дослушав мой ответ, она направилась прочь, в сторону столовой. Мне, конечно, тоже нужно было туда, но я не спешила ее нагонять. Стояла как вкопанная, обдумывая ее слова. «О чем вы разговаривали?» Меня неожиданно дернули за руку. «Доброе утро, Роб», — язвительно отозвалась я. «Прекрасная погода, не правда ли? Прости, и доброе утро». Он улыбнулся и приобнял меня за плечи. «Так о чем вы разговаривали с Джулианой?» «Вчера, когда я рассказала Робу, что меня его декан хотел взять к себе на факультет по совету Джулианы Хоун, он как-то странно отреагировал и будто бы даже расстроился. Нет, он улыбался, как всегда подшучивал надо мной. Однако во всем этом ощущалось напряжение, а взгляд то и дело становился отрешенным. Может, он позавидовал, что Джулиана заметила тебя, еще и троллю порекомендовала», — предположила Ани. «Роб ведь так хочет, чтобы и на его заслуги обратили внимание. Он же просто боготворит и Хоун эту, и декана своего. В общем, ты для него неожиданно стала конкуренткой». «Ну, с конкуренткой Аннетти, конечно, погорячилась. Ибо с боевкой я лучше в сторонке посижу, и Роб об этом знает. А вот уязвить подобный поступок Джулианы нашего амбициозного друга вполне мог. Поэтому сейчас я решила умолчать о предложении Хоун, чтобы не расстроить Роберта еще больше. А то вон как глаза горят любопытством и в то же время полны тревоги». Она просто спросила, почему я отказалась от учебы на боевом факультете. «Как можно равнодушнее», — ответила я. «Пришлось повторить то же, что и твоему декану. Не мое это». Она сказала, что уж ладно, и ушла. «В общем-то, вот и весь разговор». «И все?» — уточнил Роб. «И все?» — пожала я плечами. «А о чем еще нам с ней разговаривать?» «Кстати, вон Тим идет», — перевела я быстро тему. «Давай догоним его. Сейчас и Аннетти должна подойти».